Стоя в гостиной своего номера на последнем этаже гостиницы «Солнце и меч», Гален Кокс смотрел в окно на северо-восток. Свет неоновых огней города разгонял темноту, но вместе с этим создавал какое-то зловещее впечатление. Такое же отталкивающее впечатление производит старуха, из последних сил старающаяся сохранить остатки былой красоты и молодости, неумеренным использованием косметики и крикливыми нарядами. Отвратительное, неприглядное зрелище. Гален усмехнулся. Ему показалось странным, что у него вдруг шевельнулись подобные болезненно-мрачноватые мысли, не соответствующие его прекрасному настроению. Вечер прошел замечательно. Они почти подружились с Питером, хотя Гален и понимал, что Питер догадывается о его обязанностях докладывать обо всем Виктору. Очень помогла Катрин. Она доверяет Галину абсолютно, и это растопило лед в отношениях мужчин. В конце вечера Питер уже не так напряженно вел себя с Галином. Похоже, что Катрин использовала Кокса в качестве лакмусовой бумажки. Что касается самой герцогини, то с каждым днем Гален чувствовал себя все ближе и ближе к ней. Со времени его битвы их отношения, как ему казалось, начали перерастать в нечто большее, чем просто дружба. Это его и радовало, и огорчало, так как он понимал, что им никогда не суждено быть вместе. Он был в полном замешательстве, но, как это ни странно, не боялся того, что может произойти. Он чувствовал, что настанет такой момент, когда в своих отношениях они либо переступят за черту чопорности, либо отдалятся друг от друга навсегда. Гален страшился и первого, и второго. «Выброси из головы свои мрачные мысли», — Катрин тихо подошла к нему сзади и, обняв, положила голову ему на плечо. «Вид действительно унылый, как будто становишься свидетелем упадка и разложения». «Ты, как всегда, угадываешь мои мысли», — он освободился от ее объятий и тотчас пожалел об этом. «Герцогиня, мне нужно поговорить с вами». «Мы уже разговариваем», — она игриво рассмеялась и вдруг застенчиво посмотрела на него. Гален посмотрел Катрин прямо в глаза и неожиданно заметил, как она вся переменилась. «Да», — произнесла она, — «пожалуй, нужно». Взяв его за руку, она повела Галина на кушетку, давно ставшую местом их долгих вечерних бесед. «Я хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал для меня за последнюю неделю, Гален», — сказала она, усаживая его рядом с собой. «Без тебя мне было бы крайне трудно. Если бы не ты, не знаю, как бы еще кончилось мое путешествие». «Неправда», — возразил Гален. «Ты сильнее, чем думаешь, Катрин. Моя роль здесь не так уж велика». «Не знаю, но как бы то ни было, чувство того, что ты рядом, придавало мне сил». Она погладила его по щеке. «Ты стал для меня...» Катрин приблизилась к нему и крепко поцеловала в губы. Гален обнял Катрин и поцеловал ее так же страстно и жадно, но, овладев собой, разжал объятия. «Послушайте, герцогиня...» Гален чуть отодвинул Катрин от себя. «Я не хочу больше ничего слушать, милый Гален. Между нами больше нет различий. Я для тебя больше не герцогиня. Зови меня просто Катрин. Погладь меня. Я хочу чувствовать твои ласки». Она обвела его шею, но он осторожно отстранил ее. «Остановитесь, герцогиня. Остановитесь, пожалуйста. Катрин, не мучай меня». «Гален, никогда ни к одному мужчине я не испытывала такого чувства». Она вдруг резко отодвинулась от него и ударила ладонью по подлокотнику. «Мне все надоело. Мне надоело жить, как в аквариуме. Меня стали сватать, когда мне не было еще и 14. Каждый подходящий холостяк от 18 до 80 лет добивался моей руки. Политики видели во мне только движимое имущество, при помощи которого можно заключать выгодные союзы. А нищие аристократы рассматривали меня как объект для выгодного пристройства своих детей. Сколько раз меня выставляли в гоу-программах как особую ценность, как раритет на брачном аукционе». Она неотрывно смотрела на Галина. «Когда мы отправились в эту поездку, я предполагал, что вокруг нее будет много шума. Так и оказалось. Но, к моему удивлению, в программах о нас не было сказано ни единого оскорбительного слова. Куда бы мы ни приезжали, все были рады видеть нас вместе. О нас говорят, что мы прекрасная пара, что мы созданы друг для друга». Галин закрыл лицо руками. «Я тоже это слышал, но никто не в силах представить, что чувствую я. Ты самая прекрасная женщина на свете, и я бы все отдал, чтобы быть с тобой». «Тогда почему ты отталкиваешь меня?» Она прижала палец к его губам и прошептала. «Нет, Галин, молчи. Я сама скажу. Я видела тебя на похоронах моей матери и у Моргана Келла. Ты сразу поразил меня, но еще больше поразительна степень доверия к тебе со стороны Виктора. Мы не часто встречаемся, но я знаю, что он умеет разбираться в людях. Ты один можешь сказать ему всю правду, а это говорит о твоем характере. И я хочу, чтобы такой характер был у моего мужа». «Мужа? Нет, герцогиня, мне не быть им никогда». «Почему?» «Я старше вас на 12 лет». «Какая чепуха! Мой отец был старше моей матери на 28». «Да, но его звали Хэнс Девион, и никто не мог помешать его браку с вашей матерью». «А я его дочь, и так же, как и он, не люблю отступать». Катрин засмеялась, откинув голову. «Я не маленькая девочка, Галин. Мне уже 24 года, и у меня есть голова на плечах. И скажу тебе прямо, ты лучший из всех мужчин, которых я знаю, и только ты будешь моим мужем. Ты герой, ты верен моему брату и родом с острова Скаи. Ты прославился на Солярисе и помог освободить Хахира Куриту из плена. Тебя знают кланы, ты бился с самим ханом клана Волка и выиграл битву. Нет, Галин, не принижай себя, ты достоин меня. Я знаю тебя больше остальных». Катрин провела рукой по его груди. «У тебя есть сердце. Ты умеешь сострадать. Ты умеешь заботиться. Я смогу опереться на тебя, когда мне придется решать серьезные вопросы. Ты сильный, смелый, добрый и отзывчивый. Любая женщина может гордиться таким мужем. И этой женщиной буду я». «Все это правда», — Галин покачал головой. «Но я не подхожу вам, герцогиня. Я не аристократ». «По крови – да, но по сердцу и духу» – Катрин снова погладила его по груди. «Ты благороднейший из аристократов. Тебе нужен титул? Я добьюсь его для тебя. Недавно Виктор произвел в бароны Грейсона Карлайла. Для тебя он сделает и больше. Ответь мне, хотел бы ты быть герцогом Соляриса?» «Я приму все, что вы захотите мне дать», – тихо проговорил Галин. «Если, пожаловав мне титул, вы будете чувствовать себя счастливее, то, пожалуйста, я готов принять его». Катрин тряхнула своей прелестной головкой. «Нет, Галин, я буду чувствовать себя счастливее только тогда, когда смогу пожаловать тебе то, что тебе действительно нужно». «Я всегда готов сделать что угодно, лишь бы вы чувствовали себя счастливой». «Ну а что ты ответишь мне, если я скажу, что хочу увидеть тебя в моей постели сегодня ночью?» Галин закрыл глаза и решительно ответил. «Я отвечу, что своим согласием я совершил бы предательство по отношению к вашему брату, воспользовавшись его доверием. Не заставляйте меня делать этого, Катрин. Слышать, как ты произносишь мое имя, для меня уже приятно». Она улыбнулась и продолжила. «Хорошо, я не буду заставлять тебя выбирать между нашим чувством и верностью долгу, но только при одном условии». «И каким будет твое условие?» – спросил Галин, стараясь не смотреть на Катрин. «В следующий раз, когда увидишь Виктора, ты попросишь у него моей руки».